увеличивается и через некоторое время замечает на каждом таком остроконечном пузырьке, будь он мал или велик, возвышенную белую точку. Это значит, что нарыв созрел. Его разрезают и выдавливают. Гной выходит наружу, а вместе с ним и гнойная кровь. Это облегчает страдания. Такой маленький нарыв причиняет обыкновенно сильную боль не только в руке, ноге и так далее, где он образовался, но и во всем теле. Это служит доказательством, что даже при таких незначительных страданиях все тело тоже страдает. Отсюда следует, что все тело хорошо себя чувствует, когда подобного рода болезнь излечивается, и наоборот, оно все страдает, если ее запустить. Если такого рода нарыв не созревает, если он не вскрывается, то больное место постепенно окрашивается в синий и красно-бурый цвет. Образуется застой крови, а застаивающаяся кровь становится ядовитой и действует как таковая. Достаточно одного укуса гремучей змеи, достаточно одной капли змеиного яда попасть в кровь, чтобы через несколько минут наступила смерть, потому что такая кровь сама уже яд. Смешиваясь со здоровой кровью, она отравляет и ее, и таким образом наступает отравление крови. Если его нельзя остановить, то оно всегда оканчивается смертью. Точно так же мы должны представлять себе и процесс внутри организма. Отравление распространяется на нижние органы быстрее и свирепствует в них разрушительнее и ужаснее. Он умер от заражения, от отравления крови, говорят теперь обыкновенно, или же «он умер от Антонова огня», так говорят старые и простые люди. Но это только разное название одной и той же вещи. У Мартына, красивого, крепкого мужчины, начинается сильная лихорадка. Сначала его ужасно морозит, затем его мучает сильнейший жар. Голова так горяча, что врач решает, что у него воспаление мозга. Внутри все в огне, который рвется наружу через рот в виде горячего дыхания, или лучше сказать, как огонь пожирает костер, так и внутренний жар работает, чтобы быстро сжечь внутренние органы. Предвестниками болезни были головная боль, слабость, усталость, озноб. Кроме лихорадки, больной не чувствует теперь нигде никакой боли. Через 10 дней он умер. При вскрытии оказалось, что мозг цел, невредим, а что бедняга умер от воспаления легких. «Как же вы лечили в данном случае?» – спрашивали меня. Сначала я сделаю замечание. Этот случай ясно показывает, как легко ошибиться в диагнозе, искусство по известным явлениям различать и узнавать болезни. При воспалении легких почти всегда бывает колотье, жар в области легких, кашель, позывы на рвоту. Наш же больной ничего этого не чувствовал. Я бы велел обмывать этому больному в течение 3-4 часов через каждые полчаса спину, грудь и живот. Таким образом, я думаю, можно было бы значительно унять неистовство огня. Затем я продолжал бы тушить его верхними и нижними компрессами и мокрыми носками или платками повыше икр, смачивая последние каждый час. Если б у этого больного были здоровые легкие, а в данном случае мне кажется, что это так и было, потому что он во время самого сильного воспаления легких не чувствовал никакой боли, то он, по всей вероятности, выздоровел бы. Эпилепсия. Больных эпилепсией я не выслушиваю. Я спрашиваю только, как давно они больны, всегда ли они замечают приближение припадка, какого они возраста, в хорошем ли состоянии находятся их умственные силы или же они в упадке. Если ответы на все мои вопросы были благоприятны, что я обыкновенно встречал у молодых пациентов от 8 до 20 лет, то я смотрел на эту болезнь как на судорожное состояние, нечто подобное пляске святого Вита, и как на излечимое. Очень многим я оказал существенную помощь, как и таким, которые унаследовали эту болезнь от своих родителей. Если же больной отвечал отрицательно на вопрос, чувствует ли он наступление припадков, признак упадка умственных сил, если болезнь уже застарела и были в большей или меньшей степени признаки идиотизма, то такому больному, к счастью, обычно не